Глава 11. Кассандра. Желчь выплескивалась в миску, и я совсем обессилела. Руки и ноги тряслись, сводило живот. Только из-за боли я понимала, что снова оказалась в собственной шкуре. «Ничто ее не берет», — сказал знахарь, чуть нахмурив скульптурный лоб. «Я пока не пойму, в чем тут дело». «Хозяин, я думаю, с нее на сегодня хватит», — ответил Кочо. Я подняла взгляд от миски, и его озабоченное лицо поплыло перед глазами. К моему лицу прилипли влажные волосы. «Вы чересчур сильно на нее давите». «Я прекрасно осведомлен о факторах, ограничивающих стойкость человеческой физиологии, Кочо». Брови старика озабоченно сдвинулись. Он исчез из вида, и мне оставалось рассматривать содержимое расплывавшейся комнаты. Я уже потеряла счет, сколько раз в тот день меня вытаскивали из тела и возвращали обратно. Ощущение само по себе могло быть терпимым, если бы не приходилось на время оказываться во многих других телах. Труп был хуже всех. Его окоченение стягивало, вкус во рту был как... пепел. Правда, странно. Заскрипело перо, и меня опять затошнило. «Я не виню тебя ни единым словом», — помолчав, продолжал он. «А разочарование порождается нелогичностью ситуации. Почему ходячая смерть может отпустить свою душу в труп и позволить там оставаться, но вручную никак не удается выполнить переселение?» Снова скрежет пера по бумаге. Комната, наконец, перестала кружиться. «Да, возможно, связь с тобой сильнее, чем с трупом. Если дело в этом, нужно отыскать способ укрепить связь с принимающим телом». «Когда я говорила, что нуждаюсь в собственном теле», — произнесла она моими губами, — «я имела в виду не мертвое». «Как ты видишь, Кочо, ходячая смерть номер 3 не пострадала». Старик возник снова. «Это же другая душа, хозяин». «А ты можешь их различать?» «Да, хозяин». «Обязательно отметь это в своем документе». «Да, хозяин». И они продолжили разговор, игнорируя ее замечание. «Соки, ты каждый раз извлекаешь одну и ту же душу или нет?» Краткий миг молчания. Мне осталось лишь предполагать, что она кивнула в ответ. «Тогда, может быть, одна там хозяйка, другая — гостья. Если силы у них не равны, они могут и удерживаться по-разному. Я высказывал эту гипотезу перед тем, как потерял ходячую смерть номер 2. Но проверить уже не смог. Извлекай другую. И попробуй с упокоенным 17390». «Потерял?» — повторила я. «Господин, я действительно думаю, что нам следует дать ей передохнуть». «Еще только один последний тест, Кочо, а потом можешь сделать им суп». «Суп, господин?» «Я давно замечаю веру человечества в суп. Вы, похоже, наделяете его магией, чего он вряд ли заслуживает. Но поскольку я верю, что разум имеет контроль над телом, даже больше, чем я смог доказать, то не стану разубеждать себя в наличии у супа незаслуженных свойств». Я бы рассмеялась, если бы все так не болело. «Соки, продолжай». Я собралась силами, ожидая в вихре головокружения при вытаскивании из тела. Но ее прикосновение все тянулось, обжигая как лед, а потом она убрала руку. Шаги, шелест бумаги, и она склоняется над рабочим столом. Знахарь какое-то время наблюдает, как она пишет, а затем бросает через плечо взгляд на меня. Ничего подобного никогда не случалось. Она снова принялась писать, он опять ответил. «Я не понимаю». «И о чем они говорят?» — спросила я, как только собралась силами и смогла говорить, несмотря на пульсирующую боль в голове. Никакого ответа. И все же я знала, что она здесь, потому что тоскливое пение трупов не прекращалось. «Попробуй еще раз». Саки покачала головой. Снова пишет, кончиком пера ткнула во что-то на листе бумаги. «Чем она так расстроена?» «Тем, что я-то с ней не пойду», — отозвалась она. «Что значит это «твое не пойду»?» «Выбора нет, она просто выдергивает тебя». Снова нет ответа. «Эй, как это ты с ней не пойдешь?» Я стиснул руками подлокотники кресла. «Кайса, ответь!» Сквозь тревожные мысли просочилось ее веселье. «Значит, теперь у меня есть имя? Мне позволено быть личностью, а не болезнью?» «Просто объясни, что ты имела в виду?» «То, что и сказала. Ты не можешь спрятаться от нее. А я могу». «Но ведь если ты не позволишь ей переместить себя, у тебя никогда не будет своего тела». «У меня уже есть свое тело. Это ты нуждаешься в новом, Кассандра». Знахарь все говорил, а Саки продолжала писать. Пульс в моей голове забился, как барабан. «Нет», — сказала я. «Это мое тело. Я в нем родилась, я...» «И я тоже в нем родилась». Я то задыхалась, то снова обретала дыхание, прижимая руку к колотящемуся сердцу. «Но это же я!» Она не ответила. «А ты можешь взять другое тело». Молчание. «Кайса! Кайса!» Все трое присутствующих обернулись, но заговорил только знахарь. «Попытайся извлечь обеих», — сказал он. «Одну за другой. Не нашлось еще души, которую невозможно было бы вытащить из оболочки». «Завтра», — произнес Кочо куда менее почтительно, чем обычно. «Ей нужен отдых». Миг молчания, казалось, тянулся целую вечность. Знахарь посмотрел на меня, а потом на Саки. «Хорошо. Завтра». Я со вздохом погрузилась в ванну. Горячая вода была восхитительна, почти как первый глоток пойла после тяжелого дня. Мне довелось пережить немало тяжелых дней. Трудные клиенты, работа, которая пошла не по плану, ссоры с мамашей Герой, сотрясавшей стены, ничто не доводило меня до подобного состояния. Я как будто сломана. Теплая вода облегчала боль. День прошел в сумасшедшем кружении, пепел, желчь и бесконечное шуршание пера Саки. Даже теперь во рту ощущалась сушь, и я опустилась поглубже. Немного воды просочилось внутрь, но хотя она согрела и промочила язык, это все же не пойло. Пусть вытечет назад в ванну. Для чего-то в воду бросили цветочные лепестки, сухие и белые. И они плавали сверху, как хлопья кожи. Может, это было для запаха, но его заглушала удушающая вонь ладана. Кто-то зажег эту пакость, и она курилась позади деревянной ванны. Однако у меня не было сил даже возмущаться, не говоря уже о том, чтобы двигаться. Саки вытаскивала меня из тела. В первый раз я решила, что это фокус. Но она его повторила. Трижды. Раз за разом, туда и обратно. Каждый раз не сказав ни слова, даже взгляд ее не выражал ничего, кроме легкой заинтересованности. То был первый сеанс. А сегодняшний оказался много длиннее. Туда и обратно, и опять туда и обратно. Из моего тела в труп с застывшими конечностями и вкусом пепла во рту, а из трупа в Саки ее разум нависал надо мной, как зажженный фонарь в темноте. Каждый раз это сопровождал другой голос. Говорил нечасто, но когда говорил, был добр. «Из каких это пор ты стала думать о доброте?» Я сместила ноющие руки и ноги, подыскивая, где вода потеплее, отчего высохшие лепестки закачались, как лодки в шторме. Никакие голоса не просачивались в мои мысли. не было слышно никаких шагов. За краями ванны словно ничего и не существовало. Я глотнула еще воды, прогоняя назойливый привкус пепла. «Это так всегда?» — хрипло спросила я, и вода потекла по моему подбородку. «Я не знаю». «Так бывало всякий раз, когда ты входила в мертвое тело?» Она ответила не сразу, но когда я уже собиралась переспросить, сказала, что никогда не входила в мертвого. Я нахмурилась, глядя, как играет свет на воде, под которой мои ноги казались бледной плотью утопленника. «Это ты в них входила? Я никогда не покидала это тело». «Что за бред?» Я подумала о Джонусе, как я бегу к нему по склону холма, скользят ноги и колотится сердце. Я вдруг вспомнила о своем крике и о прикосновении к Джонусу, и о том, как рванулась вперед, проникая внутрь его плоти. Я запаниковала, но когда ощутила, что могу управлять его телом, паника породила безумную мысль, и, широко раскинув его руки, я закричала, обращаясь к кисянцам внизу. «Надо было мне оставаться в Женаве», — сказала я, понадеявшись, что, говоря хоть что-нибудь, отгоню преследовавшие меня воспоминания. О теле Джонуса, коченевшем, окружая меня, как сжимающаяся скорлупа, до тех пор, пока не превратилась в гниющую клетку, из которой я не могла выбраться. Глубоко внутри я твердила себе, что никогда не испытывала той боли и подталкивала мысли к ней. Я попробовала прочесть, что она подумала в тот момент сомнения. Ничего не вышло. «Я тебе говорила не соглашаться на эту работу». «Ни на какую». «Там в Женаве меня ждал бесконечный поток клиентов». Язвительные замечания мамаши Геры, понимающая ухмылка Джерго, когда каждые несколько дней я приходила пополнить запасы пойла. Та рутина и была моей жизнью. Неизменная и по-своему безопасная. Да что за жизнь там была? Одно лишь выживание. «Что за жизнь?» Затянувшаяся тишина звенела у меня в голове, гоня прочь все мысли. «Что за жизнь?» — повторила она. «Да любая сгодилась бы. Пусть какая угодно жизнь, все лучше той, которую ты мне навязала. Что угодно лучше, чем наслаждаться тем, как легко ты умеешь манипулировать людьми и лишать их жизни. Лучше, чем захлебываться проклятым пойлом. Ты могла бы путешествовать, посмотреть мир. Могла посвятить себя единственному истинному Богу и помогать людям. Ты могла делать что угодно, Кассандра. Помнишь лорда, который хотел на тебе жениться? Да, он жалкий старый дурак. Но что это была бы за жизнь? У меня могли быть дети, Кассандра. Дети. О, как я могла бы распорядиться этим телом, не будь здесь тебя, если бы ты не тащила меня в темноту. Дети. Дети. Несколько раз их едва не случилось. Есть такая опасность в моей профессии». Но достаточно было выпить вечером отвратительный, губящий детей чай мамаши Геры, и с потоком крови нежелательная жизнь изливалась прочь. Ни один ребенок не заслуживает такой матери, как я. Никто не заслуживает такой, как ты. Вода остывала, или просто лед в моих костях брал вверх. В любом случае, ванна больше не доставляла удовольствия. Боль вернулась, а с ней тошнота, еще усилившаяся от вихря злобных воспоминаний, которых не избежать. О телах, о залитом кровью поле и о пепельно-серых раздувшихся языках мертвецов за холодными зубами. Кто-то, наверное, помог мне подняться из ванны. Кто-то, наверное, помог вытереться и одеться, но я не слышала слов и не чувствовала прикосновений. Просто вдруг поняла, что подтягиваю что-то горячее из пиалы с синей каймой, а вокруг шаркают чьи-то шаги. Матрас для сна был нагрет, но подушка воняла сыростью. Я легла, но покоя это не принесло. Едва закрывая глаза, я опять возвращалась в кой, заставляла тело офицера ходить, говорить и лгать, и знала, что в любую минуту кто-то может заметить, что у него перерезано горло. Мое горло. Страх казался реальным, но прежде я никогда не видела переулка, где я срывала одежду с мертвого. Никогда не видела той надвратной башни и стражников с разинутыми ртами, смотревших, как я перерезаю противовес на воротах. Кой должен был пасть. Мы должны были найти знахаря, и мне нужно было освободиться. Ощущение растерянности не отступило, и когда на другой день я вошла в мастерскую, Саки со знахарем уже были на месте, а Кочо сидел на скамейке с пером в руке. «Ходячая смерть номер три», — произнес знахарь. «Доложи». Я перевела взгляд с бога человека на сидевшую позади него Саки. «Я...» Немигающий взгляд знахаря остановился на мне. «Я устала, и все болит. Но, кажется, все хорошо». Он с прищуром скользил взглядом по моему телу, но не с похотью, как большинство мужчин, а бесстрастно и хладнокровно, как лекарь. Для меня это было ново и необычно, почти так же, как и вопрос о том, как я себя чувствую. «Начинаем вхождение. День 14 сезона дождей года 1390-го. Ходячая смерть номер 3 находится в устойчивом состоянии духа, хотя и изнурена после вчерашней сессии. Рана на ее икре, нанесенная мной по пути, выглядит неплохо, заживает, и теперь, когда освоено хождение с тростью, беспокоит гораздо меньше». Сказав так, знахарь указал мне на кресло, которое я занимала вчера. Я села, прислонив трость к подлокотнику. «Да, вчера было неприятно, и сегодня, конечно, будет не лучше. Но еще реален шанс обрести свободу, только недосягаем». «Саки, попытайся еще раз отдельно извлечь душу хозяйки», — продолжил знахарь. «Если снова не выйдет, извлекаешь обе. Попытайся их переставить в другом порядке, посмотрим, что работает, а что нет. Кочо, тебе достаточно хорошо видно?» «Да, господин». «Хорошо. Начинаем». Передо мной появилась госпожа Саки. Ее брови были напряженно нахмурены. От ее прикосновения я содрогнулась, но, как и днем ранее, ничего не произошло, кроме того, что она помрачнела еще сильнее. Она сменила руку, коснулась другой моей щеки, по-прежнему ничего. Я вцепилась в подлокотники кресла, стараясь уловить смысл ее действий, но, как и с мыслями Кайсы, не услышала ничего. А потом меня мягким усилием потянуло вперед и опять опустило в кресло, в тело, остававшееся полностью неподвижным. Молодая женщина выпрямилась и покачала головой. В комнате было тихо, только Кочо царапал пером по бумаге. «Переходи ко второму испытанию». «Если вы позволите еще минуту закончить это». Видимо, отсутствие ответа было молчаливым согласием. В этот выпавший мне миг покоя я бросила взгляд на окно. Там потоком лился солнечный свет, посылая стрелы золота через ближний рабочий стол. Ставни чуть приоткрыты, и снаружи чирикали птицы веселее, чем подобало бы ситуации. Природа никогда для меня ничего не значила, но я так соскучилась по прикосновению этого света. Чувство растерянности усилилось. Надо было бежать прочь отсюда. Пока не поздно, но... Свобода. «Готово, мастер». Госпожа Саки снова склонилась надо мной, тронула холодными пальцами мою щеку. Меня опять потянуло вперед, только на сей раз до конца, и я невесомая оказалась в теплой туманной тьме внутри головы Саки. Меня окружал огромный работающий механизм ее разума, и в то же время я могла видеть себя ее глазами. Мой рот открылся, чтобы заговорить, но Саки опять подалась вперед, и мое тело обмякло в кресле. «Здесь становится тесновато», — по-хозяйски произнес чей-то голос. «Добро пожаловать в тело Саки Ларот». Кайса тоже была вместе с нами, но не отозвалась, скрываясь в тени моего подавленного сознания. Без тела время мало что значило, и я понятия не имела, долго ли там болталась. Не я сама, не часть Саки, а просто куча разрозненных мыслей и воспоминаний. Она ненадолго возвращала меня в мое тело, чтобы дать заново насладиться его твердыней, а после снова выдергивала, жонглируя нами, как клоун. Ей то и дело приходилось останавливаться и записывать что-то, нажимая на перо с яростной скоростью. Слова знахаря, когда тот говорил, звучали отстраненно, но не становились менее отчетливыми от того, что приходили через чужие уши. После его слов Саки снова и снова писала, пока, наконец-то, моей коже не коснулся холодок мастерской, и я снова не оказалась в жестком кресле, измученная и больная. «Личати сейчас принесет тела, господин», — сказал Кочо. «Хорошо». Знахарь встал передо мной. «Ходячая смерть номер 3», — произнес он. «Одну из двоих душ удалить легко, а другую нет. Я хочу определить причину. Когда вы разделяетесь, всегда ли в мертвое тело уходит одна и та же душа, а другая всегда остается на месте?» Слово «да» едва не сорвалось с моих губ, но попало в засаду сомнения. Я же помнила, как Джонус кричал кисянцам так же ясно, как будто кричала сама. Когда я раскинула его руки, они подчинились не сразу, словно мышцы сами решили, что уже не нужны. Я не знаю. Безупречное лицо знахаря омрачил хмурый взгляд. «Не могу понять. Как ты можешь не знать? Ты — душа, с которой я сейчас говорю. Ты когда-нибудь прежде ходила, находясь в мертвом теле?» Мне опять хотелось ответить «нет», но сомнения затуманили все. «Не знаю», — сказала я. «Помню, что я это делала, но также помню, что и не делала». Знахарь выпрямился, перегнулся через мое плечо с Саки, а потом обернулся к Кочу. «Сделай дополнительную пометку. Разработать ряд тестов для определения, в какой степени души внутри ходячей смерти сливаются, разделяя свой опыт. С первой и второй ходячими смертями подобного не проявлялось. Но троих подопытных недостаточно, чтобы делать выводы». «Да, господин». «Саки», — продолжил знахарь, — «в данный момент нам придется удовлетвориться выяснением, которая из душ войдет в труп, если удалить обе». Видимо, она кивнула или поклонилась, потому что знахарь зашагал прочь. Его сандалии цокали по полу так же мерно, как звучали слова. Как и в прошлый раз, Личати принес два тела, и пляска началась заново. Я все время понимала, где нахожусь, в своем теле или же в мертвеце. Но во время перемещений все кружилось и расплывалось, повторяясь снова и снова. Наконец знахарь приказал остановиться, и я осталась сидеть, облизывая высохшим языком, отдающие пеплом губы. «Итак, ничего», — сказал знахарь, расхаживая теперь с яростной энергичностью. «Неожиданно. Я не вижу причины, по которой ты не могла бы извлечь душу ходячей смерти из тела и поместить в труп. Ведь в отличие от душ нормальных, для нее эта дорога привычна». Казалось, он вопрошал весь мир. «Есть ли разница между методом удаления душ из тела, который используешь ты, и тем, по которому действует ходячая смерть?» Вопрос был встречен молчанием. Знахарь остановился. «Мне нужно осмыслить то, что мы выяснили. Сеанс завершен. Пусть Личати уносит тела». Знахарь вышел мимо темнокожего молодого человека в дверном проеме. Личати посмотрел вслед хозяину, а потом перевел вопросительный взгляд на Кочо, который бросил перо и теперь потирал запястье. «Нехорошо?» — спросил он. «Нет ответов, одни вопросы». Молодой человек, казалось, заживал то, что собрался сказать, и смотрел так испуганно, что Кочо бросил тереть запястье. «Что такое?» Личати откашлялся. «Я был в городе и узнал кое-какие новости». «Скверные новости?» «Полагаю, зависит от точки зрения». Он поправил подол рубахи. «Мы всегда ведь можем уехать, и поэтому неважно, кто правит Кисеей. Но императрица...» Кочо вздохнул. «Говори уже, парень». «Милян взят челтейцами. Те, похоже, в свою очередь уничтожены ливантийцами. И один из них объявил себя новым императором Кисеи, И еще... Еще я слыхал, что кисянскую армию вел в бой не император Кин. То была императрица Мико, дочь Ее Величества. Ее Величество будет рада узнать, что она до сих пор жива. Личати поджал губы. Я совсем не уверен, что это так, поскольку битва проиграна. Поэтому я пока не сказал Ее Величеству. Комнату заполнила тишина, и, несмотря на усталость, согнувшую мою спину, сквозь туман собственной боли до меня отчасти дошло, какие страдания ожидают императрицу. «Так скажи ей», — ответил Кочу. «Лучше пусть узнает сейчас, чем потом». «Ну, хозяин приказал нам ее не расстраивать. Это может повлиять на ее состояние». «Значит, не говори хозяину. Императрица имеет право узнать». Личати открыл было рот, чтобы возразить, но Кочу его оборвал. «Проклятый мальчишка! Речь о ее дочери! Разве ты на ее месте не хотел бы узнать?» Молодой человек кивнул и взглянул на Саки. «Госпожа?» Она кивнула резко и коротко и отвернулась, продолжив разбираться с работой. Личати в сомнении еще постоял в дверях, а потом ушел по коридору. В следующее мгновение голос Кочу вывел меня из ступора. «Теперь можешь пойти отдохнуть. Он до утра тебя не позовет, возможно, и дольше. Когда хозяин в таком настроении, он непредсказуем. Однажды пропал на полгода». Кочу рассмеялся, но я была не в восторге от перспективы так долго ждать. В таком подавленном состоянии я кое-как поднялась с кресла и, опираясь на палки и шаркая, как изломанная жизнью старуха, поплелась во тьму лабиринта, который теперь стал мне домом. Я думала о побеге. Настолько серьезно, что обошла весь дом и исследовала все выходы от дыр в стенах до внутренних дворов и дверей, запертых или маняще открытых, как будто звали бежать. Я также присматривала оружие, но встретила только коллекцию декоративных булав и два зазубренных серпа, брошенных в переходе ко двору глициний. Я рассмотрела серпы. Большие, незаметно не пронесешь. Когда я вернулась в свою комнату и опустилась на циновку под кажущийся бесконечный стук ливня по крыше, уже смеркалось. Сезон дождей в Кисии и правда настолько отвратителен, как о нем говорили. Теперь во мне впервые шевельнулось нечто похожее на восхищение местными, адаптированными к таким условиям одеждой и архитектурой. Народ годами борется с дождями подобной силы, с разливом рек и огромными кучами снега, и все же справляются не хуже челтейцев. И я задумалась, удавалось ли это челтейцам, которые когда-то здесь жили? Свет медленно угасал, и комнату уже заполнили тени, когда кто-то постучал в дверь. «Кто там?» — спросила я и потянулась к клинку, которого у меня не было. «Кочо!» — услышала я приглушенный голос. «Принес поесть!» «А, входи!» Дверь сдвинулась, и Кочо неловко шагнул в комнату сквозь неширокий проем. «Сидишь в темноте?» — сказал он, прикрывая за собой дверь ногой. Когда я села, еще не стемнело. Старик поставил поднос на циновку, и керамические посудины звякнули. Я не могла разглядеть, что там, однако нос почуял восхитительный аромат горячей еды и в животе заурчало. Порывшись в своем объемистом коричневом поясе, Кочу запалил длинный трут и прошел по комнате, зажигая фонари. Он принес рыбу с рисом, какие-то зеленые овощи и томленый персик, а рядом с подносом извергал завитки пара чайник. Мои недавно зародившиеся уважение и признательность к кисянскому образу жизни еще малость выросли. «Как императрица Хана?» — спросила я, увидев, что уходить Кочу не собирается. Старик поморщился, щелкнул языком. «Не особенно хорошо. Она очень тяжело приняла весть о дочери». «Ничего удивительного. Теперь оба ее ребенка мертвы». Я махнул рукой сквозь пар, не желая поднять взгляд. «Да, я знаю», — ответил Кочу. Только это не просто горе. Ведь она обвиняет себя. У нее много поводов для сожаления. Мне сказать было нечего. Я ждала, когда он уйдет, но мгновения шли, а Кочи не сделал ни шага к двери. Молчание углублялось, становилось неловким. Я уже хотела сказать, чтобы он уходил, но он вдруг произнес: «У тебя есть много вопросов. Может, я ненадолго составлю тебе компанию?» Не успев сказать «нет», я уже согласилась. На ответы, не на его общество. Кучу хмыкнул, опускаясь на колени с другой стороны подноса. Стола не было, но, несмотря на негнущиеся щелкающие суставы, Кочу устроился как будто за столом и начал разливать чай. Увидев, что чашек там две, я бросила на него резкий взгляд. «Вижу, ты собирался остаться?» «Собирался. Знаю, ты птица стреляная, но никто из подопечных хозяина не проходит свой путь без усилий. И никто со знанием не родился. Он всегда говорит, что в этом проблема. Ведь никто не приходит сюда, понимая, что душа есть нечто большее, чем идея их религии. Может быть, зная не ни одну лишь собственную веру, а и все остальные, то понимали бы, что так широко распространенное понятие не могло быть просто идеей». Он тем временем наливал. Жидкость, льющаяся из чайника, казалась темнее чая. «Что это?» — спросила я, указав на варево в чаше. «Жжёный чай», — поднял брови он. «Это деликатес и стоит целое состояние, так что ты не морщи нос, пока не попробуешь. Я нашел здесь его запас, когда мы приехали в первый раз, и довольно долго ждал подходящий момент им воспользоваться». «Неудачно выбрал», — усмехнулась я. «Нет, удачно». Он взял в руки свою чашу и устроился поудобнее, прислонился спиной к стене, опустив чашу к животу. «Знаешь ли, я обычно не ношу подносы с едой. Для подобных вещей я служу хозяину слишком долго, я слишком стар, чтобы бегать по лестницам. Но тебе нести никто не хотел. Потому попросили меня». Я смотрела на еду, наполняясь гневом. Он считает, меня волнует, что они там думают обо мне. «Согласился я вот почему», — продолжил он. «Ты родилась с двумя душами в одном теле. Ну а я — с умением читать мысли, которые не произносят вслух. И я вижу ту Кассандру, которую видят все, но еще могу слышать другую, никому не знакомую». Я смотрела во все глаза, и он улыбнулся так, что все морщины еще сильнее смялись. «Ты умеешь читать мои мысли?» «Да». «Это просто нелепо», — сказала я, хотя все время чувствовала, как он это делает. «Более нелепо, чем поднимать мертвых с помощью второй души, разделяющей с тобой тело. Или, может, менее?» Я не стала признавать, что он прав, и оставила реплику без ответа. «Докажи». «Ладно. Задумай слово. Или цифру, или стишок. Что угодно». «Идет». «О чем я думаю?» Меж его бровей появилась неглубокая складка. «Примитивный лимерик про шмелей. Или цифра 8. С двумя душами посложнее, но я думаю, исходя из личности, могу понять, какая из загадок твоя». Моей была цифра. Но едва ощутимое тепло ее радости помогло мне понять, что оба ответа верны. Я смотрела на старика. Он отпил чай и вздохнул. «Ты должна попробовать, пока теплый. Он неплох». Я не прикоснулась к чаше, как и к еде. «Как ты это делаешь?» «Читаю мысли? Сам не знаю. Я полжизни провел в попытках не делать этого и скрывать свои способности. Людей такое пугает». «Но как? Почему?» Повторила я те вопросы, что жгли меня изнутри. «Почему ты это умеешь? Почему у меня две души?» «Не могу поверить даже, что говорю об этом. Что такое душа?» Душа — это ты, твоя личность и опыт, и суть твоей жизни. Все нематериальное, что ты считаешь собой, — это твоя душа. Вот почему даже когда Саки удаляет тебя из твоего тела, ты по-прежнему остаешься собой, только в ином месте, под другой кожей. Твое тело — оболочка, можно так сказать, физическая конструкция, предназначенная для взаимодействия с физическим миром. Без него ты лишишься энергии и рассеешься. В никуда? Так случается после смерти? Да, но душа высвобожденная, перевоплощается. Еда стыла, но в этих золотистых сумерках я позабыла о голоде. Голос Кочо нес мне ответы. «Семь реинкарнаций», — продолжил Кочо, сделав еще один глоток чая. «Каждый раз становясь все более мудрой, более...» Он махнул рукой. «Более сознающий себя». «Нет, не предыдущие воплощения, большинство людей их не помнят. Но, думаю, ты встречала таких простаков, примитивных в первом своем воплощении». Я определенно могла бы назвать несколько таких, и однажды я видела воплощение с нетронутой памятью. Лео даже смущенным не выглядел, забирая свою голову у меня из рук. «Но когда-то все мы были такими. Каждый так начинает. Мой хозяин говорит, что после седьмого воплощения большинство душ не возвращается, только некоторые. И они другие». Приставив к животу свою наполовину опустевшую чашу, Кочо сдвинул рукав, как когда-то в повозке, и обнажил отметину, похожую на извивающуюся змею. «Я сверхвоплощение. Если быть точным, то, по словам хозяина, десятое воплощение души, которая должна была вернуться только семь раз. Похититель мыслей». Кочо отпустил рукав и снова поднял чашу. «Все десятые души похожи на меня, различаются только силой способностей. Но все мы — похитители мыслей. Все восьмые — провидцы. Девятые — эмпаты. Десятые...» Он указал на себя. «Одиннадцатые — руки призрака. Двенадцатые — сжигающие время. Тринадцатые — ходячая смерть?» «О, нет!» Он опять указал на отметину на запястье. «У тебя такой нет. Ты не сверхвоплощение вроде меня. Ты иная». «Но какая, скажи?» Кочо поднял брови. «Да ведь ты уже знаешь. У тебя две души, рожденные в одном теле. Аномалия необычная, как и сверхвоплощение. Две души, каждая из которых находилась между первым и седьмым воплощением. Вдруг случайно попали в одно тело вместо двух разных. Знаешь, есть и полностью противоположные люди с одной душой в двух телах. Они могут делиться мыслями на расстоянии, и когда они вместе, то составляют нечто большее, чем по отдельности. Теперь видишь, почему мастер все это изучает? Для чего изучает нас? Это завораживает. Мало кто это понимает. Мало кто даже знает, что тут есть что изучать». Он опять опустил чашу с чаем и обвел рукой дом. «Лароты были эмпатами. Поколение за поколением сопротивлялись непониманию, и в конце концов из-за него вымерли. Саки — последняя из ларотов. Это редко и необычно. Женский пол нечасто переживает рождение. Она может извлекать мою душу из тела». «Да, это необычное свойство эмпатов. На это способна только сильная женщина. Хозяин никогда не встречал такой, у него ей посвящены целые полки записей. Эмпат 44-й». С легкой горечью заключил он. Но я продолжала засыпать его вопросами. «А сам знахарь кто он?» Восторженность Кочо угасла. «Я не знаю. Когда у меня не было дел, я пытался выяснить, но так мало существует упоминаний о чем-то подобном. Те, которые я смог найти, написаны на незнакомых мне языках. Перевода пришлось ждать долго». Прикусив губу, он, не отрываясь, глядел на пол, словно сквозь него мог видеть весь мир. «Но хозяин стар», — продолжал он. «Не как я. Очень, очень стар. Ему больше 1000 лет. И он не дряхлеет. Он никогда не болел. А когда его ранили, поправлялся так быстро, будто и не было ничего. Он имеет записи обо всех аномалиях душ, какие встречал, обо всех болезнях и ранах, какие лечил. У него есть схемы внутреннего устройства тел, и не только людских, но и тел всевозможных зверей. Он пьет знания, как мы, воду, и не умирает». Мой нетронутый жженый чай манил цветом, так похожим на пойло. «Значит, он бог?» «Я не знаю. Не думаю. Недостатков он не лишен. Если эта работа хоть чему-то учит, то только тому, что все наши представления о богах и о душах, о небе и преисподней, ограничены и до смешного нелепы. Знаешь, было когда-то племя, поклонявшееся черепахе, что застряло в камышах возле их деревни. А когда она сдохла, люди перебили друг друга, считая, что пришел конец света. А на севере была целая цивилизация, верившая, что все плохое послано в наказание богами. Хозяин не так жесток. Он лишь заинтересован. Он не видит в живых существах ничего, кроме информации». Он смеялся, продолжал рассказывать истории из записей знахаря, но мой мозг, казалось, переполнился и больше ничего не мог воспринять. «Отклонение реинкарнации. Две души, рожденные в одном теле. Но была ли первой я или она? И кому это тело принадлежит?» Наконец Кочо допил остатки чая, вздохнул. Он как будто выговорился, и я подумала, не остался ли он со мной только ради того, чтобы с кем-то поговорить. Когда он поставил на поднос свою чашу и встал, я уже была в этом уверена. Теперь он имел удовлетворенный вид. Да, он дал мне ответы, но я не удовлетворена. Возникло только еще больше вопросов, таких сложных, что трудно облечь в слова. «Всегда остается больше вопросов», — сказал Кочо. «Мне очень повезло работать с хозяином. Я так много узнал об устройстве жизни, о людях. Я узнал такое, что никому не узнать. Но все это я буду вынужден отпустить. Придет день, когда я умру, и вопросы останутся без ответов. Если даже меня ждет 11-е воплощение, я все забуду». Он отвернулся. «Я устал и стар. Придержи остальные вопросы до другого раза», — произнес он, открывая дверь. «Доброй ночи, Кассандра. Доброй ночи, Кайса». Он ушел, осталось только молчание. Несмотря на прошлую неудачу, знахарь через несколько дней вернулся. После рассказа Кочо я присматривалась к нему внимательнее, искала следы возраста на его совершенном лице, но оно действительно было совершенно. Даже самое скверное выражение не испортило бы эту идеальную точеную красоту. Впрочем, подобное выражение появлялось на лице знахаря так же редко, как и на камне. Он смотрел на мир отстраненно и не слишком заинтересованно. Ничего похожего на огонь, горевший в глазах Кочо. Когда я вошла, старик сидел на скамье в том же месте с перьями и бумагами наготове. «Мы сегодня не будем делать записи, Кочо», — сказал знахарь, отрывая взгляд от пишущей что-то Саки. — «Ты нам нужен для начального теста». — «Что ж, как скажете», — ответил старик. А я добавила к постоянно растущему списку новый вопрос. Способен ли Кочо читать мысли хозяина? Или знахарь настолько другой, что это невозможно? Усевшись в кресло, я приготовилась к очередной серии тестов в надежде когда-нибудь освободиться, остаться одной в своем теле. Она становилась все молчаливее, и я старалась думать потише, но это меня тревожило. и всякий раз, как Саки вытаскивала меня из тела, я опасалась, что она выскочит и удерет. «Сегодня мы попробуем перемещать души ходячей смерти номер 3 в живое тело носитель. Проверим, есть ли у них какое-то свойство, облегчающее совместное существование», — объявил знахарь. «Ты, Кочо, будешь первым. Затем перейдем к широкому спектру других возрастов, способностей и народностей. Посмотрим, будет ли разница и как хорошо или плохо получится. Готов?» «Да, хозяин». Никто не спросил, готова ли я. Мне следовало просто сидеть и не мешать Саки творить свою магию, тянуть и толкать меня, как будто власти над моей душой у меня не больше, чем у подхваченного ветром листа. Я, как безвольный лист, сидела и ждала, когда она вытащит меня из шумного и яркого мира внутри моей головы и поместит в успокаивающее тепло чужого. Головокружение и тошнота потери тела сегодня ощущались слабее. И не успел голос внутри Саки произнести приветствие, как я уже улетела к Кочо. Там на меня обрушился внезапный оглушительный шум. Душа захватывается только когда я держу руку здесь, точно так же, как и с неживыми телами. «Ты становишься таким же опасливым, как твой бог». Слова сливались в одну симфонию, заполнявшую комнату. Мысли каждого человека накладывались слой за слоем поверх мыслей Кочо, как постоянно нарастающая бесконечная песня. «Он будет разочарован. Все потому, что он не хочет тебя терять». «Нет, не сейчас. Терпения пока нет. Когда будут меньше всего ожидать?» Не успев привыкнуть к этому гулу, я сейчас же вырвалась в вихрь движения. Вспышка света кольнула глаза, в голове оглушительно хлопнули. «Что такое?» — рявкнул знахарь. «Мы работаем». «Императрица, господин!» — донесся голос из-за толстой двери мастерской. «Она лишилась сознания». «Внеси ее». Он большими шагами подошел к двери, а вошедший Личати с трудом втащил внутрь обмякшее тело императрицы Ханы. Ее длинные светлые волосы веревками падали на лицо, одеяние болталось на исхудавшем теле. Знахарь с легкостью подхватил ее, будто куклу, так же, как когда-то одной рукой поднял на лошадь меня. Как сказал мне Кочо, ему больше 1000 лет. Никогда не стареет, не знает болезней. Бога-человек опустил императрицу на свободную скамью, обычно занятую трупом. Но императрица еще не была мертва, несмотря на болезненный вид. Ее взгляд метался, пытаясь сосредоточиться на Саки. «Температура низкая», — произнес знахарь и прижал пальцы к горлу императрицы. «Сердце бьется медленно, вялый тонус мышц. Тело словно впадает в оцепенение. Когда утром я принес завтрак, она выглядела немного усталой, но в целом неплохо», — сказал Личати, трепеща, как потревоженная муха. «Я поздно вернулся за ним, потому что... ну, и увидел, что она рухнула на свой письменный стол». Половина ее лица и пальцы правой руки были вымазаны чернилами. «Нужно попытаться вдохнуть в нее жизнь, пока не поздно». Я встала, но уже подходя к скамье, поняла, что сделать ничего не получится. Не могла же я исцелить ее тело. Не могла помочь ей сопротивляться. У меня не было причин беспокоиться ни о судьбе императрицы Ханы, ни о ее горе, ни об утрате власти. Но сама мысль о том, что кисянская императрица драконов угасает в каком-то жалком захолустье своей империи, казалась неправильным, фальшивым аккордом на струнах истории. И все это моя вина. Я виновна в том, что эта женщина лишилась своей империи, потеряла дочь. Случившееся вроде бы не должно меня волновать, ведь совестливый наемный убийца долго не проживет. Однако всякий раз, когда императрица собирала остатки гордости, отказываясь сдаваться, мне на память приходила тетя Элора. «Вспоминаешь тетю Элору, будто бы тебе до нее было дело». «Было». «Нет», — сказала она, отнимая у меня контроль над языком. «Это из-за тебя она так страдала. Это ты, отрава, рожденная в моем теле и разрушившая мою жизнь. Все, что ты со мной сделала, она бы возненавидела!» Она говорила вслух, но все были слишком заняты, чтобы обращать на это внимание. И меня захлестнуло чувство вины, ведь в глубине души я знала, она права. Тетя Лора так много потеряла из-за меня, как и императрица Хана. И меня там не было, чтобы сражаться с ней рядом. «Кочу неси». Знахарь прервался и опустил взгляд, потому что я потянула его за рукав. «Принеси мне шкатулку для восстановления. Хочешь что-то сказать?» Еще глядя на мою руку, добавил он. «Ходячая смерть номер 3, что ты желаешь сказать?» «Помести меня в ее голову». Сомнения охватили меня в тот же миг, когда я это произнесла, но я продолжила. «У нее нет причины жить. Она потеряла дочь, сына, империю. Кто-то должен дать ей хорошего пинка, но отсюда я не могу. Она не услышит. Дай мне поговорить с ней. Внутри». Саки посмотрела на знахаря. Его взгляд застыл всего на секунду. Дверь открылась. Вбежал Кочо со шкатулкой. «Да», — сказал знахарь. «Да, Саки. Это также даст нам возможность проверить, влияет ли близость тела к смерти на его способность удерживать чужие души. Я предположу, что при смерти тело открывается, чтобы высвободить душу. Значит, может оказаться более готовым принять другую». Девушка нахмурилась, но дала мне знак вернуться в кресло. Я уселась, вцепившись в подлокотники трясущимися руками. Я собиралась войти в тело императрицы. «Ты ее не боишься. Ты боишься меня». В ее голосе слышалось торжество. «Не волнуйся, Кас. Умирающей женщины недостаточно, чтобы Торваш настолько отвлекся и позволил мне сбежать вместе с телом». Саки вытащила меня из тела. Моего. Это тело единственное, какое я знала и какое хотела знать. Улыбалась мне теперь, откинувшись в кресле. Оно вытянуло ноги и устроилось поудобнее, словно собиралось смотреть спектакль. Возвращаться было уже слишком поздно, и как только меня затянуло в голову Саки, я сейчас же направилась к императрице Хане. Из комфорта в боль. Из тьмы в жгучий холод и утомление, неожиданно охватившее меня целиком. Утомление портило ощущения и искажало каждый звук, превращая привычный мир мастерской в лихорадочный страшный сон, где бегали кричащие люди. Всюду, куда ни брось взгляд, что-нибудь горело. Нет, не что-нибудь. Город. Языки огня плясали на глади реки за моей спиной, впереди кричала толпа, и меня тащили, держа за руки и ноги. Если бы я могла нырнуть в ту огненную реку, то освободилась бы. «Нет!» — вскричала я, обращаясь к наступающей на нас пылающей тьме. «Не смей! Не смей сдаваться!» Страх кружил, как ураган, хотя я была бестелесна. Голос императрицы Хана ответил. «Я проиграла. Дай мне умереть, уйти с миром. Проиграть можно только, если сдаешься, а ты еще способна бороться за Кисию, еще можешь ее спасти». «Чего ради?» Доносившиеся сквозь треск огня слова больше напоминали стон. Люди все тянули и толкали меня и влекли к реке. «Мне теперь некому передать Кисию. Мои дети мертвы. Я дала обещание и не сдержала его». «Ты убила нас?» Зашипели фигуры вокруг меня, и у каждой появилось лицо, пара лиц, повторяющиеся вновь и вновь, лица Мико и Танаки Цай. Они скалились, осыпая меня брызгами крови и обвинениями. «Ты позволила им убить меня?» — говорили молодые люди, шевеля губами одновременно. «Мне было так страшно, матушка, но я верил, что ты меня спасешь. Знал, что не позволишь им это сделать, но ты не спасла меня. Не спасла». Головы одна за другой падали с плеч, с тяжелым, бесповоротным звуком ударялись о черный блестящий пол. Головы катились, а сборище Мико шипело собственные проклятия. «Ты меня игнорировала, хотя я умнее. Ты меня игнорировала, хотя я лучший воин. Игнорировала, хотя я обладала и амбициями, и хваткой политика, которых недоставало Танаке. Но в то время, когда фигуры Танаки падали, захлебываясь возмущением, Мико сжимали губы и руки и стояли безмолвной и бесконечной армией, устремив на меня возмущенные взгляды. Река так близко. Стоит только сделать шаг назад и... «Нет! Ты же императрица драконов! Ты должна исполнять свой долг, прежде всего, долг перед Кисией! Даже если твои дети ушли навсегда, твоя империя нет!» «Твои подданные не погибли, и ты им нужна!» На минуту у меня получилось добиться у Хаоса передышки, и в ее тишине я кричала поверх голов угрюмых Мико. «Тело не нашли! Значит, есть еще шанс, что твоя дочь жива! Если так, ты теперь нужна ей больше, чем когда-либо! Не подведи ее еще раз!» «Не подведи еще раз!» Повторили мои слова толпящиеся вокруг Мико. «Ты еще можешь искупить? Нет!» Мастерство Саки меня победило. Я кричала, цеплялась за что-то, пытаясь остаться, но уже кружась летела прочь из огня, из этого города, от армии погибших детей. Наверное, я возвращалась через голову Саки, но не открыла глаза до тех пор, пока снова не оказалась в кресле. «Иглу Кочу», — произнес знахарь, и все трое обступили неподвижное тело кисянской императрицы. Ее внешнее спокойство противоречило хаосу внутри. «Она выдержит?» — спросила я, стыдясь хриплости собственного голоса. «Нет, не из-за эмоций, а от переутомления». «Мы по-прежнему теряем ее», — сказал Кочо. Это прозвучало как извинение. Голова у меня кружилась, и я уступила слабости. «Для чего я попала в это жуткое место?» «Не найти мне здесь ни ответов, ни будущего». «Воля к жизни ужасающе переменчива. Ее невозможно вычислить или удерживать на одном уровне», — сказал знахарь. «Воздействие извне может только поддержать тело, последний рывок должен быть сделан изнутри. Одни могли бы пересечь эту черту с легкостью, но не желают. Другим такой прыжок не по силам. Мне жаль». «Но я больше ничего не могу сделать», — добавил он, обращаясь к Саки. «Ее состояние поправимо только при условии, что она сама хочет его поправить. Мне кажется, нам следует оставить ее в покое». «Нет!» — я соскочила с кресла и заковыляла к скамье без помощи палок. «Нет!» — я оттолкнула Кочу с дороги. «Она готова была сражаться, если есть хоть один шанс, что ее дочь жива». «Нет!» Я сжал расслабленные плечи императрицы. «Нет! Ведь ты собиралась сражаться, слышишь? Хотела выжить и поддержать дочь. Ты так ей нужна. Она сейчас нуждается в тебе живой, а не мертвой. Покойницей ты ей бесполезна». «Нет, ходячая смерть номер три», — заговорил знахарь, но я стиснула бледные щеки императрицы. «Сражайся!» — кричала я ей в лицо. «Борись!» А потом, как будто Саки выдернула из меня душу. Я внезапно рухнула в темноту, и она затягивала самую суть моего существа, сжимая холодной удушающей хваткой. Там не было ни пожаров, ни обвиняющих взглядов. Только бесконечный поток воды. Я кричала, а он тащил меня в глубину.